весь Шерлок Холмс с Юрием Пенманом. Чарли Роксборо. Дело о русской шахматной доске. Тайны Шерлока Холмса, раскрытые только теперь. Роман. Глава пятая. Весьма сомнительное предложение. Никто из нас не чувствовал склонности вести дальнейший разговор на обратном пути к Бейкер-стрит. Мое настроение колебалось, я был искренне потрясен абсолютно безнадежным положением, в котором очутились сестры Симмонс, пусть и благодаря собственной неосмотрительности. Но еще больше меня тревожил грядущий мрачный ужас, который предсказал нам Холмс. Затем я почувствовал новый приступ паники, ведь обитатели этого дома проклятых очень скоро могут начать новые убийства и преступления. Был ли Холмс прав, пообещав сохранить тайну Виктории Симмонс? Не должны ли мы вместо этого направиться прямо в Скотланд-Ярд, чтобы полицейские штурмовали Либерти Хаус? Я даже подумал на мгновение, не обязан ли я сам обратиться в полицию, если Холмс в самое ближайшее время не предпримет никаких шагов. Либерти Хаус напоминал мне пороховую бочку с зажженным фитилем. Когда мы, вернувшись домой, поднимались по лестнице, мой друг внезапно нарушил молчание. «Уотсон, забыл сказать вам, пару часов назад я получил загадочное приглашение на встречу с одной важной персоной из правительства. Я был бы признателен вам за компанию». Я вопросительно поднял брови, а знаменитый детектив пояснил. «Незадолго до полудня мне доставили записку от моего брата Майкрофта, который, как вы знаете, вращается в высших сферах государственной власти. Он попросил меня бросить все, чтобы срочно дать консультацию по кое-каким засекреченным делам одному госслужащему по имени Малком Брайт Андерсон. В Министерстве внутренних дел его считают восходящей звездой. Больше мне ничего не известно, кроме того, что я действительно нужен Майкрофту. В ответной записке я принял приглашение Прайд Андерсона прийти в его клуб на площади Сент-Джеймс сегодня вечером. Будет ли для вас обременительным сопровождать меня?» Надеюсь, мне удалось скрыть, какое облегчение я испытал от возможности хоть как-то отвлечься от обреченного мира сестер Симмонс и тлеющего кошмара Либерти Хаус. Когда в назначенное время за нами приехал экипаж, я был более чем готов к выходу. Прибыв на площадь Сент-Джеймс, мы прошли через красивый белый палладианский портик клуба Прайд Андерсона. Холмс объяснил портье цель нашего визита, и нас провели в просторную, элегантную гостиную с большим красным ковром. Усевшись в роскошное кожаное кресло под сверкающей люстрой, я созерцал само изящество и само достоинство. На стенах висели огромные портреты прославленных британских полководцев. По соседству с нами сидели важные, изысканно одетые мужчины по виду настоящие патриархи государственных, военных или колониальных администраций. Некоторые носили морскую или военную форму. Во многих по манере держаться можно было опознать чиновников высшего звена власти. Здесь собрался цвет нашей империи. Правильно, именно в этих кругах. Следует развернуться выдающимся талантом Холмса, размышлял я, а не в банде невменяемого анархиста, от которого великий детектив пытается спасти Анджелу Симмонс. Навстречу нам шагнул Малькольм Прайд Андерсон. Это был низкорослый мужчина в очках в золотой оправе, с нездоровым румянцем и темными нафабренными усами. Всем своим видом Прайд Андерсон демонстрировал, насколько он страшно занятой и успешный человек. Приглядевшись, я неожиданно понял, что он поразительно молод. Пожалуй, ему было не более 30. «Искренне благодарю вас, мистер Холмс и доктор Ватсон, что вы откликнулись так быстро. Двое моих коллег просили срочно организовать встречу с вами. И вскоре я проведу вас в отдельный кабинет, где вы сможете с ними пообщаться. Эти господа консультируют меня по вопросам сверхсекретной совместной рабочей группы Министерства внутренних дел и Министерства обороны, занимающиеся делами национальной безопасности». Прайд Андерсон сделал паузу и поджал губы, будто думал, что сказать дальше. «Ваше содействие позволит Министерству внутренних дел отблагодарить этих двух коллег за ценные советы, которые они мне дали. Поэтому вы должны расценивать свои советы как косвенную помощь британскому правительству, своего рода услуга за услугу. Наши коллеги-дипломаты из дружественной иностранной державы весьма любезно рассказывают нам о перспективных схемах, которые развивают в собственной стране. В ответ они просили нашей срочной помощи». Мой друг приподнялся. «Эти дипломаты, случайно, не из посольства России?» «Боже мой, мистер Холмс, как вы это поняли?» — поразился Прайд Андерсон. «Неважно», — сказал прославленный сыщик холодно. «Давайте узнаем, о чем они просят. Однако я не обещаю сделать все, что они хотят». Прайд Андерсон сначала выглядел встревоженным, затем раздраженным. «Но это межправительственное соглашение, мистер Холмс. Определенно вам стоит лучше заботиться об интересах Британии». Вскоре он повел нас наверх и проводил в роскошную, меблированную, слабо освещенную небольшую гостиную. Тяжелые бархатные темно-синие шторы полностью скрывали окна. Изысканные старинные напольные часы из превосходно отполированного орехового дерева стояли у стены. Их блестящий перламутровый циферблат испускал нежное лунное сияние. «Со словами, джентльмены, здесь мистер Холмс и его помощник Прайд Андерсон покинул нас». Двое русских дипломатов, сидя в креслах, принялись с интересом нас разглядывать. Один из них был пожилым мужчиной с землистым цветом лица, длинными бакенбардами и клочковатыми сальными темными волосами. Он был одет в пурпурный бархатный смокинг и безвкусный, с богатой вышивкой, желтый шелковый жилет. Как и некоторые декаденты-эстеты, мужчина курил вонючие турецкие сигареты в длинном мундштуке из черепахового панциря. Он ничем не подтверждал моих представлений о внешнем виде дипломатов, даже если они из России. Скорее уж, мужчина являл собой престарелую версию французского преподавателя из комиксов в студенческой газете. Когда мы, наконец, услышали, как безупречно он владеет английскими фигурами речи, я полностью убедился в том, что мы имеем дело с тем типом томного, претенциозного старого итанца, который мне никогда не нравился. Второй дипломат, который был намного моложе, надел строгий черный костюм. Его светлые волосы были аккуратно зачесаны назад и набриолинены. К тому же он щеголял подстриженными по-армейски усами. У него были холодные голубоватые глаза. Он тоже, как выяснилось, говорил на английском языке того сорта, которому в наши дни обучают сыновей богатых иностранцев дорогие английские закрытые пансионы. Великий сыщик уселся в кресло и начал беседу. «Итак, вы офицеры охранки, той самой русской тайной полиции». «Приятно познакомиться с вами, мистер Холмс, и не менее приятно констатировать, что вы сразу же распознали, кем мы на самом деле являемся», — спокойно произнес старик после секундной паузы. «Как замечательно, что не придется ходить вокруг да около. Я полковник Волховский, а это майор Александров». Он по-свойски обратился к своему коллеге. «Насколько я помню, майор, ваше дипломатическое прикрытие еще никогда не было поставлено под сомнение столь бесцеремонно, не правда ли?» Молодой офицер кивнул, и полковник Волховский снова повернулся к Холмсу. Внезапно от его эстетствующих манер не осталось и следа. «Как и вы, я сразу перейду к делу. Охранка оказалась в критической ситуации. Каким-то образом агенты террористических кругов проникли в наши подразделения на самом высоком уровне и разоблачили наших шпионов в революционной организации, которых затем убили. Мы слышали, что вы ведете расследование, связанное с бандой, окопавшейся в Liberty House в Кэмпден-тауне. Это верно?» Оба дипломата наклонились вперед и внимательно изучали лицо Холмса. Некоторое время стояла тишина, в которой слышалось только тиканье старинных часов. Затем мой друг медленно кивнул в знак согласия. Полковник Волховский продолжил. «Мы подозреваем, что наш ключевой агент, который руководил бандой и контролировал ее, в настоящий момент разоблачен и убит. Кроме того, мы потеряли всех наших секретных сотрудников в террористической группе и больше не знаем, какие планы они строят. Мы опасаемся, что власть в банде может захватить безумно опасный террорист-нигилист. В настоящее время весьма велика вероятность, что группа собирается совершить жестокий теракт с использованием бомб в Лондоне или где-либо еще. Вы, мистер Холмс, единственный человек, который до сих пор ведет наблюдение за этой компанией головорезов. Ради Британии и России мы должны искренне сотрудничать, чтобы предотвратить смертельную угрозу». «Действительно, вы приводите убедительные аргументы в пользу моей помощи», — невозмутимо ответил Холмс. «Но я хотел бы задать пару вопросов. Как вы узнали о моем расследовании?» «Я сам заинтересовался этим вопросом. Действительно, черт возьми, как они узнали?» Мы с удовольствием расскажем вам обо всем, как только вы сообщите, кто вас нанял, — вмешался майор Александров. И еще один вопрос, — продолжил Холмс, как ни в чем не бывало. Чего вы хотите от меня на самом деле, если я соглашусь работать на вас? Во-первых, вы откроете нам, кто вас нанял, что вы выяснили и что конкретно сообщили своему клиенту, — сказал полковник Волховский. Во-вторых, когда мы найдем взаимопонимание, в дальнейшем вы станете работать исключительно на нас, хотя будете делать вид, что продолжаете трудиться на благо вашего клиента. Разумеется, если мы примем такое решение. В-третьих, вы и ваш помощник незамедлительно отправитесь в сопровождении майора Александрова в Санкт-Петербург на секретную встречу о проблеме проникновения террористов в ряды охранки. После этого мы спланируем следующие совместные шаги. За время, потраченное вами на наши дела, мы заплатим самый щедрый гонорар за всю вашу карьеру. Холмс бросил на полковника Волховского пристальный и бесстрастный, как у сфинкса, взгляд. Майор Александров, между тем, изучал лицо гения дедукции своими холодными, голубоватыми глазами. «Обещаю сообщить вам о своем решении в течение 3 дней», — наконец заявил мой друг. «3 дня, мистер Холмс!» — воскликнул майор Александров. — Мы нуждаемся в вашей помощи немедленно, чтобы остановить безумных анархистов, зверски убивающих невинных людей. Кто нанял вас и с какой целью? Принимали ли вы во внимание, что можете работать на террористического агента, даже не замечая этого? Мы знаем русских эмигрантов в Лондоне гораздо лучше, чем вы. Уверен, вы должны сказать нам прямо сейчас, кто ваш клиент. Мистер Холмс, мистер Брайт Андерсон организовал эту встречу, ожидая от вас гораздо более любезного ответа, произнес полковник Волховский спокойно. Не в последнюю очередь, учитывая те услуги, которые мы ему оказываем. Откровенно говоря, я заслуживаю времени, чтобы подумать, если принять во внимание прискорбную репутацию охранки в нашей стране, парировал Холмс. До нас дошли слухи, как высокопоставленные лица в царском правительстве опасаются, что на самом деле это вы руководите террористическими группами, об обнаружении которых затем с гордостью сообщаете. Поэтому правительственные чиновники не осмеливаются идти против вас, опасаясь, что могут быть убиты революционерами. Известно, что когда шеф охранки уезжает в отпуск на юг, вся эта элита Санкт-Петербурга пытается приобрести билеты на его поезд, потому что он, безусловно, не будет взорван. Вы только что сказали нам, что действительно управляли группой заговорщиков в Liberty House, и вы ожидаете от меня, чтобы я последовал за вами, не задумываясь. Я глазам не верил. Когда Холмс упомянул о поезде, русские офицеры, казалось, едва не захихикали. Полковник Волховский вздохнул и театрально закатил глаза. «Мистер Холмс, наши методы могут показаться слишком спорными, разве что невинным школьникам. но я ожидал более взрослого суждения от человека с вашей репутацией. Позвольте мне объяснить наш подход. Буду чрезвычайно откровенен с вами, поскольку уверен, что, по большому счету, вы достаточно умны, чтобы оценить политику, которая выходит за рамки распространенных общечеловеческих идей добра и зла. К тому же мы хотим добиться вашей искренней преданности. Охотиться на террористов все равно, что искать иголку в стоге сена. Это совершенно невозможно, если только у вас нет мощного магнита, который притягивает иглу. А что же может послужить магнитом, способным вытащить потенциальных революционеров из укрытия? Разумеется, нечто такое, к чему они хотели бы присоединиться. Процветающий книжный магазин с подрывной литературой, клуб радикалов, вроде Liberty House, или, очевидно, успешная террористическая банда. Иногда мы инициируем эти предприятия сами, но чаще используем уже возникшее общество, внедряя в них новых членов, которые на самом деле являются нашими секретными сотрудниками. Мы продвигаем их на руководящие должности в подпольных организациях, арестовывая тех, кто выше по рангу, и расчищая путь до тех пор, пока наши агенты не смогут выступить в роли лидеров. Как только мы берем под контроль одну из этих банд, мы начинаем заботливо взращивать ее, как ядовитый плющ. Помогаем группе укрепить репутацию, чтобы привлечь еще больше врагов государства, которые тем самым невольно окажутся под нашим надзором и управлением. Наши секретные сотрудники сами предлагают террористические акты, и таким образом мы выявляем тех, кто склонен к решительным действиям. Затем, очень постепенно, мы начинаем пожинать плоды отравленного растения, производя арест избранных людей. Нельзя хватать слишком много. Это может разрушить магнит. И тогда террористы покинут группу, которая выглядит обреченной, а затем образуют новую, которую мы уже не сможем контролировать. Чтобы быть эффективным, наш магнит должен быть притягательным. Если рассуждать здраво, мистер Холмс, то мы обязаны допустить большинство преступлений контролируемой банды, чтобы преуспеть, а иначе система не будет работать. Таким образом, мы останавливаем осуществление самых опасных планов, прежде всего заговоров с целью убить царя. Что касается квоты, которую мы позволяем, если смотреть с точки зрения социальной ответственности, должны ли мы сдерживать намерения террористов убить тех государственных деятелей, которые показали себя плохими игроками в нашей команде, применяющей современный подход к сфере национальной безопасности? Да, социальная ответственность как раз и заключается в том, чтобы избавиться от слабого звена, — вмешался майор Александров, кивнув с умным видом. Например, когда некоторые политические заключенные умерли от порки, массы потребовали убить коменданта тюрьмы, — продолжил Волховский. Кем мы должны были пожертвовать? Начальником тюрьмы, который неукоснительно выполняет наши просьбы и позволяет бежать нашим секретным сотрудникам? Или одним из тех надутых эгоцентричных губернаторов, который не сотрудничает с нами только потому, что побег заключенных портит им репутацию? Если кто-нибудь из них должен, отдать концы, то социально ответственный выбор очевиден, — проворчал майор Александров. Тоже среди министров. Полковник Волховский вздохнул. Посмотрите правде в глаза. Да, есть патриоты, которые поддерживают охранку и предоставляют дополнительное финансирование для ее нужд. Но есть и другие. Те, кто плетет интриги за кулисами, чтобы опорочить нас в глазах царя. «Мы знаем, кто эти люди», — важно сообщил майор Александров. «Мы читаем всю их личную корреспонденцию, потому что, если нам понадобится выбрать действующего премьер-министра, когда, допустим, наши революционеры почувствуют соответствующие амбиции, то мы сделаем это таким же логичным и социально ответственным образом». А как еще мы можем поступить? Не хотели бы вы теперь раскрыть нам карты, мистер Холмс? Полковник Волховский улыбнулся. Настала очередь майора Александрова закатить глаза. Вы обвинили руководителей охранки, обвинив их в том, что они управляют терроризмом, мистер Холмс, — пафосно произнес он с плохо скрываемым негодованием. — Мы исполняем наши обязанности со всей ответственностью. Иногда нам приходится жертвовать персонами из высшего общества, знаете ли. — Действительно, с вашей стороны довольно недостойно наводить эту старую скучную критику на охранку, мистер Холмс, — согласился полковник Волховский. Если вы увидите картину целиком, то поймете, что наш метод крепок и здрав, как собака британского мясника. Я чувствовал, что они издеваются. Да они считают себя умнее всех на свете. Самое ужасное, что в их словах действительно просматривалась вопиюще циничная и отвратительная логика. Образ обезумевшей от горя Виктории Симмонс с заплаканным лицом мелькнул в моем сознании. И мы собираемся вручить ее судьбу в руки этих равнодушных, высокомерных мужчин, последовав их указаниям, чего, похоже, ожидает от нас британское правительство. Оба офицера охранки теперь откинулись в креслах, самодовольно разглядывая Холмса, как будто они забили мяч в лунку на поле для гольфа. «Прошу прощения, господа», — сказал великий сыщик весьма любезно, к моему большому удивлению. «Вы действительно расширили мой кругозор. Пожалуйста, расскажите мне больше, как вы заставляете анархистов работать на вас? Что их к этому побуждает?» Волховский задумчиво уставился на потолок. «У нас служит десятки тысяч потенциальных революционеров. Часто наше сотрудничество начинается с того, что мы предлагаем сделку, по условиям которой они выполняют несложные задания, чтобы избежать тюрьмы в Сибири для себя, близкого друга или дорогого родственника, пойманных с поличным. Хитрость заключается в том, чтобы сперва не просить от них слишком многого. Затем, когда эти борцы с режимом некоторое время поработают на нас, они уже не осмеливаются ослушаться, опасаясь, что в противном случае мы обо всем расскажем их товарищам. Еще один хороший способ — сочувственная беседа с революционером, о котором известно, что он чувствует себя оскорбленным определенными товарищами. После этого мы даем ему шанс отомстить за обиду. Вы спросите, как нам найти революционеров, которые считают себя потерпевшими? Ответ прост. Наши секретные агенты сеют раздор и недоверие в верхних кругах революционеров, содействие которых нам особенно желательно. Знаете ли, мистер Холмс, в этом присутствует настоящий артистизм. Полковник Волховский сделал паузу, затянулся сигаретой в черепаховом мундштуке и выпустил кольцо дыма. Если эти борцы с царизмом когда-нибудь захотят на самом деле возглавить революционный заговор, то окажутся перед жестким выбором. Они могут работать с нами, и мы позволим им достичь достаточного успеха, чтобы обрести славу и привлечь в курируемую нами банду новых, опасных для режима персон. А мы им поможем, отправим соперников наших протеже в Сибирь или куда подальше. Несостоявшиеся революционеры сами попадут в Сибирь. Или того хуже, добавил майор Александров, выглядевший довольным собой. Благодарю вас, майор, сказал Волховский. Многим слабакам среди сотрудников, продолжал он, охранка может показаться всего лишь источником финансирования, который поддерживает романтический образ жизни тунеядцев-нигилистов, наслаждающихся прелестями эмиграции в Париже, Лондоне или Цюрихе, или вносит плату за образование, ибо мы тщательно опекаем наших протеже. Эти хлюпики не понимают, что взамен мы потребуем выполнения множества разных мелочей, которые наносят урон революционному делу. Контролируемые нами борцы с режимом всего лишь пешки, которые не видят, как их короткие шашлыки с клетки на клетку замечательно вписывается в великую шахматную игру охранки. У нас есть крупные шахматные фигуры, секретные сотрудники, считающие себя активными террористами. Им нравится думать, что они добиваются большего для своей революции, используя нас. Но они не подозревают об истинном положении вещей. Мы позволяем им продолжать террористическую деятельность только потому, что эти фигуры наносят ей непоправимый ущерб благодаря услугам, которые оказывают нам взамен. И мы должны помочь им поверить, что они успешно надувают нас. Конечно, если они когда-либо выяснят, как много вреда их сотрудничество принесло делу революции. Могут возникнуть проблемы, уточнил майор Александров, ведь их мир рассыплется в прах. Иногда они пытаются убить оперативного сотрудника охранки, который руководит ими. Иногда даже совершают самоубийство. Большинству наших секретных сотрудников хотелось бы верить, что они по-прежнему настоящие революционеры, заметил полковник Волховский. И чем горячее их искренность, тем более полезными инструментами они служат для нас. Агенты, которые даже не понимают, что ими руководит охранка, самые прямодушные и убедительные. Довольно забавно, не правда ли, старина? Знаменитый детектив помолчал. Волховский резко выпрямился в кресле и сказал: «Пора завершать эту маленькую лекцию о тайнах охранки, мистер Холмс. Теперь занавес опускается. Чтобы увидеть больше, вы должны сначала поступить к нам на службу и сопровождать майора Александрова по запутанным коридорам нашей штаб-квартиры в Санкт-Петербурге. Этот опыт вы никогда не забудете, мистер Холмс», — пообещал Александров, ухмыльнувшись. «Думаю, что даже для вас там найдется, по крайней мере, один сюрприз. Дабы не мучить вас загадками, сразу скажу, что наши лаборатории станут бальзамом для вашего ума. Невидимые чернила, дешифровка кодов, токсикологическая химия, тонкости фотографии и многое другое. Не стоит беспокоиться по поводу наших методов с использованием агентов-провокаторов, мистер Холмс», — заверил Волховский живостью. «Мы защищаем империю, собственность и порядок точно так же, как этот великолепный клуб». Он потер руки и пристально посмотрел на моего друга, затем наклонился вперед и улыбнулся. «Поднимитесь над предубеждением обывателей против охранки, мистер Холмс. Наши методы помогают нам вести величайшую в мире шахматную партию. И я чувствую, что вы, в частности, сочтете ее достаточно стимулирующей, чтобы принять участие в игре. Ведь здесь люди служат фигурами, которые передвигаются по шахматной доске, не имеющей границ». Волховский заговорил теперь очень тихо, как игрок. «Могу заверить, вы почувствуете себя богом». «И я тоже так считаю. Вы один из нас, мистер Холмс. Судя по всему, что я о вас читал», — подхватил майор Александров. «Наконец-то вы оказались среди истинно равных вам по интеллекту, со всем вытекающим отсюда стимулированием». Тут Александров бросил на меня пренебрежительный взгляд. Я почувствовал, как моя кровь закипает. «Присоединяйтесь к нам, богам охранки, и превратите обычных людей в шахматные фигуры», — настаивал полковник Волховский. «После нынешнего дела у нас может найтись кое-какая увлекательная для вас работа в Британии. Если Прайд Андерсон сумеет убедите своих коллег, что методы охранки будут внедрены в вашей стране. Разумеется, по указанию Ее Величества, к королевы Виктории. Мы даем Прайд Андерсону конфиденциальные консультации. Он особенно интересуется тем, как агенты тайной полиции могут управлять вашими профсоюзами или парламентскими политическими партиями, подобно тому, как мы руководим подпольными революционными группами. В России наш выдающийся шеф Сергей Зубатов сегодня убедительно доказал, что охранка способна успешно создать профсоюзы и взять их под полный контроль, благодаря чему у подлинных профессиональных объединений не останется ни единого шанса на существование. Теперь мы планируем создать в России парламент наподобие британского, но лидерами всех партий в нем выступят тайные сотрудники охранки. Правительство будет казаться свободным, а власть охранки станет еще сильнее. Вы, мистер Холмс, обладаете тем особым сочетанием воображения и образованности, которые необходимы для изготовления подобных схем в Великобритании. Мистер Холмс, секретный политический агент, это человек будущего, пылко вставил майор Александров. Мы станем кукловодами правительства. Присоединившись к нам, вы сами придете к выводу, что час настал. Это будет самый захватывающий этап вашей карьеры. И чтобы дать ему старт, вам нужно всего лишь раскрыть все, что вам известно о деле Liberty House, напомнил полковник Волховский. А затем майор Александров организует вам с помощником путешествие первым классом в Санкт-Петербург. Старинные часы пробили час. На мгновение воцарилась тишина. «Господа, уже поздно», — сказал Холмс медленно, поднимаясь, чтобы уйти. «Вы обрисовали мне действительно волнующие перспективы и дали богатую пищу для размышлений. Но теперь я должен переварить услышанное и совершенно не могу здесь и сейчас решить, следует ли мне присоединиться к вам. Однако смею заверить, что я на самом деле впечатлен услышанным, и я искренне желал бы посетить знаменитые лаборатории охранки. Обещаю, что в течение 3 дней я дам ответ». Трое мужчин поочередно улыбнулись друг другу. «Я же впервые за время долгого партнерства с Шерлоком Холмсом почувствовал себя бесконечно одиноким». Когда мы вышли из клуба и оказались на темной площади Сент-Джеймс, Холмс заявил, что хотел бы пройтись домой пешком. Прогулка, как он объяснил, поможет ему подумать, что делать дальше. Мы молча двинулись сквозь туман ноябрьской ночи. Шок от предложения охранки не оставлял меня. Что бы ни решил мой друг, я ни при каких обстоятельствах не собирался принимать этот высокомерный вызов в Санкт-Петербург. Я ощущал, как во мне пробуждаются страх и дурное предчувствие. Необходимо срочно что-то предпринять, прежде чем Петр Богданович начнет совершать теракты. Возможно, охранка действительно способна стать нашим мощным союзником, ведь мы не справимся с этим жутким делом самостоятельно. Когда мы свернулись с Пикадилли, мимо нас промчались три экипажа, забитых полицейскими. Я почувствовал внезапный приступ тревоги. А что, если банда уже где-то нанесла удар? Разве мы не должны немедленно направиться в Скотланд-Ярд? Проходя мимо погасших витрин швейных мастерских Севилл-Роу, Холмс, наконец, заговорил. Какая сложная и разноплановая задача, Ватсон. Защитить британцев, спасти Анжелу Симмонс от виселицы, а ее сестру от пожизненных мук и позора. Удовлетворить просьбу Прайд Андерсона, предупредить графа Кропоцкого, как все это совместить, кому можно верить и на кого положиться. И каким образом, собственно, охранка так быстро выяснила, что я занимаюсь этим делом? Но все же я просто обязан что-либо предпринять и в срочном порядке. Через несколько шагов знаменитый детектив в молчании остановился возле темного окна военной швейной мастерской. В тусклом свете газового фонаря лицо манекена в мундире морского офицера напомнило мне майора Александрова. «Надеюсь, Ватсон, вы не думаете, что я собираюсь в Россию?» — с тревогой спросил мой друг. «Я просто стремился задержать следующий шаг охранки в этом деле на несколько дней, заставить их ждать моего решения. Все, что эти двое рассказали нам, весьма правдоподобно и даже благовидно. Мы действительно можем объединить усилия в расследовании, и я на самом деле владею некоторой конфиденциальной информацией о банде Liberty House. Этим вечером мы наверняка узнаем о ней еще больше. Но зачем охранке моя помощь? Возможно, за тем, чтобы потом отправить нас подальше от Лондона, в место, где мы якобы будем наиболее полезны. Истинная причина, по которой они использовали связи с Прайд Андерсоном и пытались завербовать меня в свои ряды, заключается в том, что охранка хочет отстранить меня от дела Liberty House. Думаю, что она пытается нанести удар в ходе своей тайной шахматной партии. Я представляю собой ту фигуру, которая создает затруднение на шахматной доске. Охранка хочет выяснить, как я туда попал и что мне известно. Но когда она это узнает, меня вознамерится убрать с ее пути. Холмс прошелся вперед еще немного. Когда мы пересекали Оксфорд-стрит, я нарушил молчание. Холмс, если организация проникла в охранку и раскрыла ее сотрудников в Лондоне, как мы можем быть уверены, что эти двое офицеров на самом деле не работают на революционеров? — спросил я. — Стратегия тайной полиции поддерживать террористические банды может стать страшно опасной, особенно если в охранку проникли настоящие террористы. В этом случае они получат свободу действий для самых ужасных заговоров, а кроме того, государственные средства для финансирования своих групп и даже поддержку дружественных правительств, вроде нашего. Совершенно верно, Ватсон, отлично замечено. Это одна из двух тайн и ужасных возможностей, которые мы теперь должны иметь в виду на всех этапах данного дела. Я почувствовал себя таким подавленным, что забыл спросить Холмса, какой была вторая возможность. Я провел весьма бессонную ночь, засыпая урывками. Между периодами полудремы в моем сознании постепенно кристаллизовался еще один страх. И, наконец, я окончательно проснулся, резко открыв глаза. Конечно же, офицер охранки в Лондоне, который направил письмо Ивану Мышкину, мог быть одним из тех представителей русской тайной полиции, с которыми мы только что познакомились. Если источники организации внутри охранки сумели получить сведения о портфеле, то что помешало бы им узнать о нашей встрече? Если организация планирует теракты в Лондоне, не будет ли проницательным с ее стороны прежде всего заставить замолчать тех, кто вышел на след революционеров? Лежа без сна в те ранние часы, я вдруг отчетливо понял, где логично должен находиться первый объект нападения банды нигилиста Богдановича с револьверами, топорами и бутылками самодельной взрывчаткой. На Бейкер-стрит, 221-Б. Глава 6. День белого тумана. Я так и не улучил момент поделиться своими опасениями с Холмсом. На следующее утро, едва увидев его мрачное лицо, я сразу понял, случилось нечто страшное. Ко времени завтрака мой друг уже, очевидно, выходил из дома. Ранним утром я слышал его уверенные шаги по лестнице, когда он возвращался. Как только он вошел в нашу гостиную, я увидел по его лицу что-то не так. «Богданович начал террор», — сурово произнес Холмс. «Он показал мне экземпляр утренней газеты. Заголовок гласил: „Русский меценат убит“. Вчера рано утром граф Кропоцкий был застрелен возле своего дома в Хэмпстеде», — пояснил Холмс. «Газета сообщает, что накануне после полудня его предупредили об опасности. Граф упаковал вещи для бегства. Секретарь помогал ему сесть в карету, когда появились четверо русских эмигрантов и потребовали встречи с графом, чтобы обсудить финансирование революционной группы. Секретарь приказал кучеру немедленно отъезжать. Один из бандитов разбил секретарю череп куском тяжелой цепи. Затем они побежали за экипажем, стреляя из револьверов. Пуля пробила стенку кареты и попала в графа. Он умер от потери крови несколько часов спустя. Банда убежала вниз по Хеверсток-Хилл, обстреливая окна близлежащих домов. Холмс посмотрел в газету. Сообщают, что графу было 72 года. Далее мой друг процитировал заметку. «Он был ведущей либеральной фигурой в общине русских эмигрантов. Граф Кропоцкий известен организацией помощи политическим изгнанникам из России по всей Европе. Российское правительство неоднократно обвиняло его в оказании содействия террористическим революционным группам через различные благотворительные фонды. Вероятно, теперь правительство России представит убийство графа как следствие опасной дружбы с русскими изгнанниками». Я выразил желание прочесть статью целиком, и Холмс передал мне газету, а сам принялся размышлять вслух. Кто предупредил графа? Любопытный выбор времени, чтобы сообщить об опасности. Вы не находите, Ватсон? Через 5 дней после того, как в Liberty House вспыхнула история о связи Кропоцкого с охранкой, и через несколько часов после того, как об этом услышали мы, сначала она с каким-то образом узнала охранка, затем предупредили графа. Чувствуется, что за нами внимательно наблюдают. Однако великий детектив казался до странности спокойным, когда рассуждал о слежке. Затем он глубоко вздохнул и сообщил. «Сегодня утром я предпринял отчаянный шаг. Это единственный способ, с помощью которого я смогу понять, как разрешить это дело. Я намерен вынудить Петра Богдановича. Холмс сделал паузу. Его лицо омрачилось. Встретиться со мной. Я не мог поверить своим ушам. Петр Богданович казался мне слишком опасным человеком, чтобы пытаться с ним играть. Это рискованная тактика, но она может соблазнить его, показать истинное лицо на свой страх и риск, — продолжил Холмс. В Новом Эдеме Григорий рассказывал мне, как Нечаев одурачил многих своих соратников сообщениями из несуществующих революционных организаций. Он самостоятельно печатал их на бланках, созданных при помощи игрушечного типографского станка. Я последовал его примеру и приобрел детский набор для печати «Джон Буль». Час назад я отправил Богдановичу в Liberty House письмо с приглашением от Всемирного революционного командования на встречу, которая состоится на указанной скамейке в главной аллее Ридженс Парка сегодня в 2 часа после полудня. Я сообщил Богдановичу, что командование может предложить финансирование таким подающим большие надежды революционерам, как он. Послание написано на английском, конечно, но Григорий упоминал, что Богданович понимает по-английски вполне прилично. Это дерзкий замысел. Вдруг наш объект покинул Liberty House, учитывая его вылазку прошлой ночью, или заподозрит неладное, но его может соблазнить шанс получить деньги. В конце концов, вчера он самым решительным образом пытался выбить средства из Кропоцкого и не достиг успеха. Чуть не забыл. Прежде чем попросить Кэдмана передать послание, я навестил Викторию Симмонс и прочитал ей письмо, чтобы она была в курсе моих энергичных действий. «Боже мой, Холмс! Вы были страшно заняты все утро!» — воскликнул я. «Вы пойдете со мной на это рандеву в Ридженс Парк, Уотсон? Я прошу вас наблюдать из кустов. Вам понадобятся 2 вещи — экипировка садовника. И да, это заметный пробел в вашем гардеробе. И ваш револьвер». С тяжелым чувством нависшего над нами злого рока я сопровождал Холмса на эту встречу. Пока мы двигались от Бейкер-стрит к Ридженс-парку, белый ноябрьский туман становился все гуще. Холмс хотел занять позицию за час до встречи. К тому времени, когда мы достигли центральной аллеи парка, туман стал почти осязаемым. Казалось, мы совершенно одни во всем свете. Холмс приступил к планированию встречи. Вдоль дорожки, которая пересекала центральную аллею, стояли три скамьи. Холмс привязал к одной из них красную ленту, как написала в послании Богданович. На пересечении дорожки с аллеей темнели густые заросли кустарников. Мой друг повел меня к ним. Я присел за кустом, откуда можно было отлично наблюдать за местом встречи и центральной аллеей, насколько позволял туман. Затем, к моему великому удивлению, Холмс устроился рядом со мной. «Но я думал, что вы встретите Богдановича на скамейке», — прошептал я. «Если мои расчеты верны, то это окажется неразумным. Теперь мы должны сидеть тихо». Во время долгого, гнетущего ожидания мы увидели сквозь белую дымку тумана только одного прохожего. Наконец, куранты вдали пробили 2 часа. Скамейка оставалась пустой. Сколько еще Холмс намеревался оставаться в укрытии и с какой целью? Через 5 минут на аллее от зоопарка в нашем поле зрения появился новый прохожий. Мое сердце забилось. Это был крупный, бородатый мужчина с длинными черными волосами, одетый в широченное темное пальто. Он внимательно разглядывал каждую скамейку. Конечно, это был Богданович. Наконец он увидел отмеченную лентой скамью, побрел в ее сторону и сел на нее в холодном тумане. Мы пригнулись к земле среди кустарников. Богданович по-прежнему оставался на скамье в стороне от нас. Ничего не происходило. «Чего мы ждем? Что должно случиться?» Я вопросительно посмотрел на Холмса, но он лишь прижал палец к губам, призывая молчать. Так прошло еще 10 минут. Затем Богданович поднялся, чтобы уйти. Он двинулся обратно по аллее, приближаясь к нам. В этот момент в тумане за спиной Богдановича появился странный расплывчатый шарик холодного белого света. Он летел над дорожкой, будто блуждающий огонек. Шарик быстро увеличивался и приближался к нам. Он рос и мерцал, как новомодные люминесцентные лампы. Внезапно из тумана появился силуэт. По мере приближения я различил в нем велосипед с карбидной лампой, отбрасывающий яркие блики крошечного пламени, сжигаемого ацетилена, тающий в густом белом тумане. Велосипедист замедлил ход, обогнал Богдановича, остановился, спешился, поставил велосипед у скамейки, ближайшей к нам, а затем повернулся к нему лицом. Я увидел, что это молодой, нет, молодая, стройная женщина. Она что-то сказала Богдановичу, и тот ответил. Вдруг женщина резко вскинула правую руку. Блеснула вспышка, и громкий выстрел пистолета разлетелся эхом. Богданович кинулся назад. Женщина снова выстрелила в его массивное тело. Богданович сделал несколько неверных шагов, приближаясь к убийце. Она отступила и направила 3-й выстрел ему в грудь. Он повалился на колени, кашляя кровью. Я потянулся за револьвером, но Холмс удержал мою руку. «Подождите!» — шепнул он. Велосипедистка тщательно оглядела дорожку во всех направлениях, держа наготове пистолет и высматривая, не появился ли еще кто-нибудь в тумане. Когда она отвернулась, Богданович сумел приподняться с ревом, отхаркиваясь кровью, правой рукой он начал вытаскивать оружие из кармана пальто, а левой схватил убийцу. Но та ловко выдернула руку и, молниеносно развернувшись, отбросила жертву от себя. Богданович упал головой на булыжник, а его револьвер перелетел через брусчатку. Он снова медленно поднялся на четвереньки и дотянулся до своего оружия, лежавшего на земле. Но женщина уже прицелилась. Ее пистолет вспыхнул снова. Выстрел угодил прямо в голову жертвы. Богданович рухнул лицом вниз, как подрубленный. Изо рта у него растекались темно-красные ручейки крови. Мне показалось, что вдалеке послышался звук полицейского свистка. Молодая женщина снова огляделась, держа пистолет наготове. Затем она повернулась и перешагнула через поверженного Петра Богдановича. Убийца выпрямила руку и прицелилась непосредственно в затылок. Из дула сверкнула вспышка, и пятый выстрел разлетелся в тумане громким эхом. Женщина быстро засунула пистолет под куртку, села на велосипед и помчалась по дорожке прочь от того места, где мы прятались. Со стороны зоопарка теперь определенно раздавались полицейские свистки. Наверное, констебли парка все-таки услышали выстрелы. «Как быстро она едет!» — прошептал я. «В револьвере у нее осталась всего одна пуля. Должны ли мы попытаться схватить ее?» «Оставьте это!» — прошипел Холмс. Убийца на велосипеде стремительно спустилась по тропинке к Честерским воротам. Она действительно передвигалась с невероятной скоростью. Теперь ее велосипед снова выглядел в тумане лишь шариком рассеянного белого света, становясь все меньше и меньше с каждым мигом. Сыщик поднялся. «Теперь вы понимаете мое нежелание сидеть на той скамейке», — с иронией заметил он. «Но кто это? Кто она? Как она его нашла? И почему убила?» — недоумевал я. «Сейчас нет времени на объяснение. Давайте уйдем отсюда, прежде чем кто-нибудь увидит нас здесь и начнет задавать вопросы», — сказал Холмс. «Хвала небесам за этот туман». Глава 7. «Этого достаточно для правды, мистер Холмс». Мы двинулись на восток от Рейдженс-парка. Холмс остановил двуколку и отправил ее по адресу Виктории Симмонс. Усевшись в коляске, мы оба расслабились. Я почувствовал огромное облегчение от того, что зловещая движущая сила банды Liberty House теперь уничтожена. Холмс же излучал спокойствие триумфатора. «Сейчас давайте посмотрим, встанут ли другие кусочки пазла на свои места», — сказал он. «Наконец-то я увижу, что находится за индийским гобеленом, столь причудливо размещенным в гостиной мисс Симмонс, ибо именно там нас ожидает момент истины, благодаря которому я раскрою это дело. Помните, когда мы впервые посетили Викторию Симмонс в ее квартире, она сказала, что у нее нет под рукой записки, которую Софья оставила для Анны Перовской. Меня поразило, что мисс Симмонс не предприняла никаких попыток найти послание Софьи, хотя мы были в ее доме, где записка предположительно и должна находиться, если только Виктория уже не отдала ее кому-то после первой встречи с нами. Но кому она могла бы вручить такое важное послание? Конечно, только ее законному получателю. Отсюда следует, что в промежутке между нашими двумя встречами Анна Перовская неожиданно вернулась и заставила Викторию Симмонс поклясться, что та будет держать это в тайне. Если Софья появилась в квартире мисс Симмонс за сутки до визита Виктории к нам, то, возможно, Анна Перовская прибыла на следующий день после того, как девушка посетила Бейкер-стрит. Затем, если вы помните, я предложил Виктории выдать себя за Анну в записке для Анжелы, но мисс Симмонс отвергла эту идею, поскольку нас могла слышать сама Перовская, которая, очевидно, пряталась за дверью смежной комнаты, скрытой индийским гобеленом и туалетным столиком. Дверь между книжными шкафами в таких домах встречается довольно часто. Тогда я попросил предоставить мне возможность осмотреть квартиру мисс Симмонс, чтобы найти укромное место и подслушать разговоры Виктории с Анжелой, если та придет к старшей сестре домой. Эта идея весьма испугала мисс Симмонс. Позже вечером я проследил за квартирой с улицы и обнаружил признаки присутствия там кого-то еще, кроме хозяйки. С тех пор меня не покидала мысль о том, что всякий раз, когда я беседую с Викторией Симмонс, в ее гостиной я, возможно, также разговариваю и с лидером русских революционеров, подслушивающим за индийским гобеленом. Так случилось и во время моего сегодняшнего утреннего визита, когда я прочитал мисс Симмонс вслух свою записку с приглашением Богдановичу. Некоторые из моих замечаний, честно говоря, были адресованы второму тайному слушателю. И судя по тому, что произошло сегодня, он существует на самом деле. А сейчас, Ватсон, мы посмотрим, что скрывается за занавесом. Мы сошли с двухколесного экипажа на площади Бетфорд, и Холмс позвонил в квартиру мисс Симмонс. После некоторой паузы дверь приотворилась на расстоянии цепочки. Виктория Симмонс узнала нас и распахнула дверь. По ее манере поведения было очевидно, что она чувствует себя гораздо лучше и счастливее. Мы прошли в коридор. «Мисс Симмонс», — сразу сказал Холмс довольно громко, — «мне нужно немедленно переговорить с Анной Перовской. Тогда проблемы каждого участника этого дела могут быть решены. Вы приведете нас в ее укрытие». С лица Виктории Симмонс внезапно улетучилась вся живость. «Я не знаю, о чем вы толкуете, мистер Холмс. Я не видела Анну уже несколько месяцев». С тревогой возразила она. «Мне нужно побеседовать с Анной без занавеса между нами, и проблемы каждого можно будет решить», — громко повторил Холмс и замолчал. Тут в дальнем конце коридора открылась дверь, и из нее вышла молодая женщина. «Я поговорю с вами», — сказала она. Она была поразительно красива. Вьющиеся светлые волосы до плеч, высокие славянские скулы и ослепительно-голубые глаза. Правда, я заметил что-то мужское в ее позе и одежде. Синий жакет, жесткие брюки и высокие сапоги. Затем сердце мое затрепетало. Я увидел свежие пятна крови на голенище и заметил, как правая рука женщины скользнула в боковой карман жакета. Теперь я не сомневался, что перед нами убийца Петра Богдановича. Она приблизилась к Холмсу и очень холодно посмотрела на него. «Как приятно, наконец, увидеть ваше лицо после того, как я слышала лишь голос», — сказала она с вызовом. «Я только что говорила Виктории, что вы так и не появились на встрече с Петром Богдановичем, которую запланировали, когда я подслушивала вас. Зато я с ним повидалась и заключила сделку, согласно которой Анжела покинет его революционную банду и отправится в Цюрих вместе со мной». Анна смотрела великому сыщику прямо в глаза. «Да это просто замечательно!» — воскликнула Виктория. «Каким-то образом Анна убедила Петра отпустить с ней Анжелу, чтобы моя сестра начала новую жизнь в Швейцарии». «Бьюсь об заклад, что Анна определенно использовала целых 5 аргументов, как для сердца, так и для головы», — заметил Холмс, бросив взгляд на Перовскую. Голубые глаза Анны вспыхнули тревогой. «Мистер Холмс, нам нужно поговорить наедине», — сказала она. «Виктория, пожалуйста, ступай к себе в спальню». Мы находились в квартире нашей клиентки, но не было никаких сомнений в том, кто здесь настоящий хозяин. Перовская, Холмс и я перешли в гостиную. Холмс приблизился к индийскому гобелену и потянул его вниз. За ним действительно оказалась приоткрытая дверь во вторую комнату. «Простите, — сказал Холмс Анне Перовской, — но теперь, я полагаю, занавесь скорее отвлекает. Я считаю, мы можем достичь соглашения. У нас есть общая заинтересованность в том, чтобы полиция ничего не узнала, и мы разошлись в разные стороны». Перовская смотрела на Холмса с опаской. Ее правая рука все еще находилась в боковом кармане жакета. «Я сохраню в тайне для вас, включая Викторию, то, что мы видели сегодня в Риджинс-парке», — пообещал сыщик. «При 2 условиях. Первое. Вы заберете Анжелу Симмонс из этой страны и поможете ей устроить жизнь в безопасном месте, как и обещали ее старшей сестре». Выражение сильного облегчения пробежало по лицу Анны, и она подтвердила: «Именно это я действительно собираюсь сделать, и именно это искренне сейчас хочу. Когда вы приехали, я писала записку Анжеле с указанием, как можно скорее встретиться со мной. Она прислушается к моим словам. В Цюрихе у меня много помощников. Я уже навела справки о расписании пароходов в Булонь». «Второе условие – это правда», – продолжал Холмс. «Для завершения этой головоломки мне не хватает нескольких кусочков. Зачем вы убили Петра Богдановича? Почему тайно вернулись в Лондон и спрятались здесь? Кто предупредил графа Кропоцкого? И почему только теперь вы предлагаете Анжеле уехать с вами? Анна Перовская озадаченно посмотрела на нас. Вероятно, она не могла поверить, что для ее побега не существует никаких препятствий. Я с облегчением заметил, что обе ее руки теперь расслабленно покоятся на коленях. Она переводила взгляд с Холмса на меня, а затем произнесла медленно и торжественно. «Я казнила Петра, потому что это моя революционная обязанность. Позвольте объяснить, не так давно я уехала в Таллин по некоторым делам подполья, которые вас не касаются. В качестве помощника я взяла с собой бедную Софью. Сначала мы отплыли в Гамбург, затем по суше прибыли в Любек. Там мы погуляли по старому городу, посетили кафе и попробовали знаменитый любекский марципан, а затем сели на следующий пароход и отправились по Балтийскому морю на восток, в Таллин. Тогда-то Софья и начала разговор о том, что ей очень хотелось бы путешествовать со мной в качестве помощника, но на ее совести кое-какой грех, в котором она должна признаться. И Софья открыла мне, что работает на охранку. Когда мне становится известно о предательстве, я как революционер несу большую ответственность, потому что измена обычно карается смертью. Я допросила Софью, и она рассказала мне, как все это началось. Однажды охранка арестовала ее по дороге домой из университета в Санкт-Петербурге. Софье сказали, что ее брата только что схватили. При обыске у него были обнаружены революционные памфлеты. Поэтому теперь брата Софьи будут судить, а затем отправит на каторгу в Сибирь. Но охранка может снять обвинение, если Софья окажет им маленькую, несущественную услугу. В этом случае девушку и ее брата сразу освободят, и никто никогда не узнает об их аресте. Софья колебалась. Тогда ей предложили пройти в камеру брата, где она сможет принять решение у него на глазах. И она сдалась. В течение года Софья должна была просто отправлять в охранку письменные отчеты о студенческих сходках. И она очень удивилась, когда за такую несложную работу ей довольно прилично заплатили. Затем охранка неожиданно пообещала, что финансирует следующий курс ее обучения в университете, если Софья проведет полгода в Лондоне. Все расходы на поездку и проживание охранка, разумеется, взяла на себя. Софье надлежало составлять отчеты о встречах русских изгнанников для офицера охранки в Лондоне. «Вы узнали его имя?» — прервал рассказ женщины Холмс. «Да, это майор Александров», — ответила Анна. «Он велел ей поселиться в Либерти-хаус, а затем встречался с ней для ежедневных докладов о том, что там происходит. Я расспросила ее обо всем, что она делала для охранки. А потом Софья сообщила мне нечто такое, что испугало меня. Александров сказал ей, что один сотрудник охранки принес ему портфель с секретными документами из тайника в Liberty House. Прочитав эти документы, майор пожелал, чтобы Софья вернула их обратно в тайник, как будто их никто и не трогал. Александров вручил ей запертый кожаный портфель и дал инструкцию, где его спрятать. Да, под половицами швейной комнаты в Liberty House. Весьма удобное место, доски там лежат неплотно, их легко поднять. Затем майор попросил Софью нарисовать план комнаты и обозначить на нем место, где она оставит документы, чтобы майор удостоверился, что тайник выбран правильно. Я сразу же поняла, чем чревата эта ситуация. Я боялась, что Александров подложил улики, которые по его наводке обнаружит британская полиция. И все, что мы с Иваном планировали в Liberty House, в один миг будет уничтожено. Я поделилась с Софией своими опасениями и приняла решение немедленно вернуться в Лондон, чтобы она вытащила портфель, а я его осмотрела. Признаюсь, на обратном пути мы обе страшно волновались. По возвращении я осталась на ночь в отеле, а Софья отправилась в Liberty House. Затем мы собрались встретиться в квартире Виктории, куда я намеревалась прибыть позже. Если в Liberty House уже устроили засаду, я не хотела, чтобы меня арестовали полицейские, поджидавшие посетителей, как это происходит в России. Но, как мы теперь знаем, было слишком поздно. И Liberty House погубила не полицейская облава, подстроенная охранкой, а ложные доказательства того, что Иван Мышкин и граф Кропоцкий работают на царское правительство. И какие абсурдные приводились улики. Как сотрудники охранки, так и Иван были мастерами шифровки и умели пользоваться невидимыми чернилами. Охранка никогда не отправила бы письмо с текстом, доступным для понимания непосвященных, а Иван никогда не спрятал бы его так небрежно. К тому же я доподлинно знаю, что легендарная организация Нечаева никогда не существовала, и любые распоряжения оттуда означают лишь одно – обман продолжается. Охранка, должно быть, каким-то образом сообщила об этом портфеле Петру Богдановичу и выдала свою фальсификацию за послание от организации. Таким образом, русская тайная полиция уничтожила Ивана и графа Кропоцкого, не нарушая никаких британских законов. Казнь осуществили сами революционеры, приняв за чистую монету ложную информацию о сотрудничестве с охранкой. Представьте себе, какая буря поднялась в душе у Софии, когда она поняла, что ее поступок привел к убийству двух человек, с которыми она делила кровь и устремление. Она понимала, что я непременно узнаю, какой страшный вред она нанесла подпольной борьбе. Кроме того, охранка теперь шантажировала бы Софью, заставляя совершать новые чудовищные преступления. Думаю, она не могла больше жить со всем этим. Да, это, наконец, объясняет, почему Софья бросилась под поезд. Медленно сказал Холмс. Иван был серьезной опорой нашей вооруженной борьбы, непревзойденным организатором, пояснила Анна Перовская, глядя на моего друга очень серьезно. Граф Кропоцкий имел еще большее значение для дела на революции. Он сделал все, чтобы о нас услышали в Великобритании, и вдохновлял пожертвования, которые поддерживали движение сопротивления царизму за пределами России. Да, это я предупредила графа Кропоцкого, как только услышала о фальшивом письме, с помощью которого охранка спровоцировала нападение на него. Этим посланием охранка планировала создать нам много неприятностей. Ради достижения цели тайная полиция даже пожертвовала одним из своих реальных шпионов, жалким Борисом. В охранке предполагали, что он во всем признается, благодаря чему ложь будет выглядеть правдой. Я не знаю, как именно охранка обманула Петра, подкинув информацию о портфеле, но он и сам довольно легко поддавался заблуждениям, мистер Холмс. Посмотрите-ка, как просто Богданович клюнул сегодня на вашу записку. Он поверил бы во что угодно, лишь бы чувствовать собственную важность, — горько заметила Перовская. Я внимательно слушал прекрасную революционерку. Она допускала вероятность того, что Богданович искренне верил в собственное участие в организации Нечаева, но была уверена, что его знаменитый побег из тюрьмы организовала охранка, надеясь в один прекрасный день задействовать в своих операциях этого дикого, разрушающего все на своем пути нигилиста. По словам Анны, Богданович разболтал всем подряд, что таинственные спасители оставили ему шифровальный код, который впоследствии использовался в посланиях от липовой организации. Охранка могла таким же способом сообщить Петру и о портфеле. Анна Перовская выглядела теперь энергичной и исполненной сил и, казалось, стремилась поделиться с нами своей точкой зрения. Должен признаться, я в какой-то мере испытывал на себе ее легендарное обаяние. Сверкая голубыми глазами, Анна все больше обращалась ко мне и лишь изредка поглядывала на Холмса, который сидел в полоборота, подперев рукой подбородок и погрузившись в раздумья. Что же сейчас могло тревожить его? Тем временем Перовская призналась. Когда Виктория пересказывала свою беседу с Анжелой, Анну сильно насторожило упоминание о том, что организация предложила Петру устроиться на работу в российское посольство. Это мог быть ловкий трюк, чтобы в будущем Богданович сотрудничал с охранкой, в то же время считая себя ее самым лютым врагом, объяснила она. Представьте себе, какой ураган террора мог бы разразиться под протекцией и руководством охранки. Я опасалась, что после преступлений в Лондоне офицеры тайной полиции помогут Богдановичу вернуться в Россию, чтобы начать там безумные акты массового уничтожения, которые обратили бы общественность против нас. Петр охотно атаковал бы и собственных лидеров, Он всегда стремился превзойти других революционеров и готов был воевать с каждым, кто не благоговеет перед ним. Холмс слушал Анну предельно внимательно, плотно сжав губы, как будто сдерживаясь от того, чтобы перебить ее. «Мне трудно признаться вам», — продолжала Анна взволнованно. «Но Петр притягивал сторонников, как пламя мотыльков. Слишком многих революционеров привлекает жесткий и беспощадный лидер. А теперь представьте себе, как Богданович, наполненный до краев ненавистью и яростью, мог бы сплотить вокруг себя приверженцев с помощью охранки, плетущей интриги и сеющей зерна раздора среди революционеров. Поэтому я должна была уничтожить Богдановича». Знаменитый детектив поднял руку, наконец прервав рассказ Анны. Он смотрел прямо перед собой, затем произнес: «Я не сомневаюсь в искренности ваших слов, но ответьте мне вот на какой вопрос. Конечно, охранке необходимо было точно знать, что вас и Софьи не будет в Лондоне в тот момент, когда в Liberty House обнаружат портфель. Софья легко могла проговориться, окажись она там. А вы, как сами только что сказали, подняли бы насмех идею, что это нешифрованное письмо является подлинным. Но почему вы обе оказались так далеко от Liberty House в самый ответственный момент? Какую революционную миссию в Таллине вы исполняли и с какой стати вам понадобилась Софья в качестве помощника? И почему вы затаились после возвращения в Лондон, если обладаете таким сильным влиянием на революционеров?» Анна Перовская замерла, внезапно побледнев. Затем ее правая рука медленно направилась обратно к боковому карману жакета. Мгновение революционерка решительно смотрела на Холмс. В ее глазах мелькнул отголосок ненависти, а на красивом лице быстро сменили друг друга эмоции: замешательство, страх, скорбь. «Я стремлюсь понять всю правду», — сказал мой друг более мягко. «И это последнее, что я прошу у вас. Вы не сумеете воспользоваться пистолетом, не усложнив ваш побег до крайней степени, и вы прекрасно понимаете это, иначе не разговаривали бы с нами вообще. Еще несколько слов, и откроется вся правда, и дело будет завершено». Женщина сидела, не шевелясь, и молчала. Холмс продолжил еще мягче и спокойнее: «Вероятно, вы знаете, что доктор Ватсон описывает мои дела для последующих публикаций. Если вы поделитесь всей правдой, я даю слово чести, что заметки доктора Ватсона не будут обнародованы в течение 100 лет. Если же вы будете по-прежнему молчать, то записи будут напечатаны прямо сейчас, что сделает мои подозрения достоянием общественности». Анна молча переводила взгляд с Холмса на меня и обратно. Она выглядела опустошенной и разительно отличалась от той уверенной молодой женщины, которая встретила нас сегодня в коридоре, не говоря уже о безжалостной, стреляющей в упор убийце Петра Богдановича. «Пожалуйста», — попросил Холмс. «Мне просто нужно понять весь ход дела для себя самого, а не для того, чтобы осуждать вас». На мгновение Анна посмотрела прямо перед собой, затем ее правая рука вернулась на колени. «Вам будет трудно это понять», — начала она, — «но за то, чтобы быть лидером в нашей революционной борьбе, необходимо платить охранке выполнением некоторой работы, а иначе ее агенты не позволят вам существовать. Это как налог. Только выплачивая его, можно преуспеть в настоящей деятельности и чего-либо добиться. Если не делать вид, что помогаешь охранке, тебя тут же отправят в Сибирь. В то время как за маленькую символическую услугу тайной полиции у революционера есть шанс действовать довольно открыто и причинить царскому режиму гораздо больше вреда. Я, например, могу путешествовать по России и за ее пределами и эффективно использую это на пользу революционному движению. А если бы меня заключили в сибирскую тюрьму, то мои таланты...» Ее голос неожиданно задрожал и стал нерешительным. «Все мои таланты пропали бы для революции впустую. Мистер Холмс, вы не имеете ни малейшего представления, скольких людей я убедила присоединиться к нашему благородному делу. Но я могу использовать свое влияние, только если останусь на свободе». Анна сделала паузу, чтобы успокоиться, а затем решительно сказала: «Мой революционный долг заключается в том, чтобы воспользоваться возможностями, которые дает работа на охранку. Однако это вовсе не предательство в том смысле, какой исповедует эксцентричная буржуазная мораль. Да, наше путешествие в Таллин состоялось по поручению охранки. Мой оперативный офицер, он руководитель лондонского отделения, дал мне указание взять с собой Софью. Он хотел, чтобы я представила ее таллинской революционной группе. Мне показалось, что это поручение вполне укладывается в цену, которую я плачу охранке за беспрепятственную работу. В конце концов, в ходе путешествия я намеревалась осуществить еще несколько шагов для нашего революционного дела, и, безусловно, я бы тайно поделилась с лидером таллинской группы своими сведениями, что Софья является сотрудником охранки, ведь ее могли снабдить ложной информацией и запустить в группу как агента. Но если бы тайная полиция решила, что у нее есть в Таллине свой человек, она оставила бы попытки внедрить туда шпионов. Вы должны понять, как это работает, мистер Холмс. Я знаю, мои слова звучат странно, но представьте, что вы делаете 3 шага вперед, работая на революцию, затем 2 шага назад, сотрудничая с тайной полицией. И каждый раз в запасе остается хотя бы 1 шаг вперед, а в результате можно продвинуться благодаря операциям, планы которых охранка не проникла. Мы же убили одного царя и, конечно, убьем следующего. Возьмем для примера нашу идею сделать Анжелу домашним репетитором великого князя в Санкт-Петербурге. Не думаю, чтобы охранка сумела ее раскрыть, даже с помощью шпионов в Liberty House. А Полани знали только Иван, Анжела и я, поскольку Иван лично просил меня найти британскую учительницу для этой цели, и я привела к нему Анжелу. Кто знает, насколько мы могли бы продвинуться благодаря этой идее. Если бы Анжела стала репетитором в Зимнем дворце, она совершила бы гораздо больше, чем просто шпион. Анна сделала паузу и пристально посмотрела на Холмса. На ее лице читалось неподдельное воодушевление. Поэтому я взяла Софью в Таллин, полагая, что она либо уже является сотрудником охранки, либо должна стать им в ближайшее время. А потом Софья подтвердила мои догадки. Но когда она рассказала мне о портфеле, я забеспокоилась. Мне стало ясно, что охранка устроила нашу поездку, чтобы удалить нас обоих из Лондона, поскольку в Liberty House готовится нечто действительно ужасное. Поэтому я бросилась обратно. Анна смотрела прямо перед собой и говорила с искренней печалью. Когда я выяснила, что случилось в Liberty House благодаря провокации охранки, я поняла, что мой оперативный офицер, полковник Волховский, нарушил условия, на которых, по моему мнению, строилось наше сотрудничество. Я решила, что в свою очередь уничтожу его планы. Но я была обеспокоена тем, что он может разоблачить меня и убить еще до этого. Вот почему мне не хотелось, чтобы кто-нибудь знал о моем возвращении в Лондон. Как только один сотрудник охранки разоблачен, все остальные начинают дрожать, что придет и их очередь. Думаю, именно поэтому Катя убежала из Liberty House. Я давно подозревала, что она была главным шпионом охранки в пансионе. Тайная полиция не пожертвовала бы Борисом Бортливым, если бы у нее не оставался еще хотя бы один шпион в группе. Когда Виктория сказала мне, что уже привлекла вас к расследованию, я была в ярости и даже собиралась приказать ей освободить вас от обязательств. Но я опасалась, что в этом случае вы можете связаться со Скотланд-Ярдом. Поэтому я подумала, а что если вместо того, чтобы отказываться от услуг великого детектива, использовать Шерлока Холмса в наших целях? Софья в записке ко мне лишь раскаивалась в том, что натворила, а мне нужно было выяснить, какие события на самом деле произошли в Liberty House. Поэтому уж простите, я заставила Викторию встречаться с вами здесь, чтобы я могла слушать все, о чем вы говорите. Затем мне пришел в голову еще один способ использовать вас. Я написала анонимное послание о том, что вы занимаетесь делом Liberty House, и отправила его полковнику Волховскому. Я намеревалась напугать охранку тем, что Шерлок Холмс вышел на ее след, заставить тайную полицию чувствовать себя объектом слежки, вынудить их приостановиться, страшась совершать дальнейшие шаги в осуществлении своего плана. Я надеялась, что вы станете козырем в моих руках. К тому моменту, когда вы нанесли утренний визит Виктории и прочитали вслух вашу записку Петру, я уже обдумывала старую уловку с письмом от фиктивной организации, чтобы выдать за ее послание свое собственное. Однако трюк мог сработать с Богдановичем только один раз. Так что я решила: сейчас или никогда. Но потом я услышала, как вы читаете Виктории заметку об убийстве бедного графа Кропоцкого, который так много для нас сделал. И я решила, что обязана убить Петра, когда он будет возвращаться после встречи с вами, чтобы спасти нашу группу от этого зла. Я поехала в парк, но вас там не было. Когда мне показалось, что вы уже не придете, а Петр покинул скамейку, я воспользовалась шансом. Что касается полковника Волховского, то заверяю вас, что революционное правосудие непременно восторжествует. Анна похлопала по правому карману, где отчетливо вырисовывалось оружие. К ней снова вернулись жестокость и уверенность. «Достаточно ли этого для правды, мистер Холмс?» — спросила она. «Мне нужно действовать быстро, чтобы вызволить Анжелу из Liberty House до появления полиции. Этот шумный Боров Богданович слишком хорошо известен полиции. Если она уже нашла его труп, скоро получит и сведения о том, где жил покойник». «Этого достаточно для правды», — сказал Холмс мягко. «Этого достаточно». Эпилог. Со времени нашего последнего визита к Виктории Симмонс минуло несколько недель. Накануне Нового года мы с Холмсом пили после обеденный чай в квартире на Бейкер-стрит. За окном мрачно-серое, с приглушенно-желтым оттенком неба, запускало первые змейки снежинок на дымовые трубы из красного кирпича. В уютной гостиной мы наслаждались прекрасным чаем Дарджилинг и теплыми пышками с маслом, насаживая их на вилки и подрумянивая на огне. Холмс подводил итоги уходящего года. «Теперь о деле анархистской банды в Кэмпден-тауне и заговоре русской тайной полиции», — провозгласил он. «Это опыт, который я не хотел бы повторять. Чтобы исправить мои ошибочные суждения, понадобилось невероятно много усилий. Я чувствовал себя совершенно одиноким. Не мог доверять даже моей клиентке, поскольку почти сразу понял, что она, вероятнее всего, находится под чьим-то контролем. У меня было так мало фактов для расследования, только подозрение, что кто-то подслушивает наши разговоры, в результате чего и родился мой план манипулировать этим человеком с помощью подбрасываемой информации. Затем, как только я понял, что офицеры охранки фактически пытаются вывести меня из-за расследования, я начал размышлять о том, что они пытались утаить. И пока офицеры силились поразить меня своим умом и соблазнить участием в операции тайной полиции, они невольно подсказали мне, где конкретно нужно искать. Знаете, им не следовало хвастаться организацией побегов заключенных из русских тюрем и рассказывать о революционерах, которые работают на охранку, не осознавая этого. Я уж не говорю о массе других мелких ремарок. Они даже бахвалились своими кодами и невидимыми чернилами, которыми весьма подозрительно не воспользовались в изобличающем письме в Liberty House. Так что спасибо вам, господа из охранки, за демонстрацию не только собственного интеллекта, но и его пределов. Я улыбнулся, а Холмс сделал паузу и, потягивая чай из изящной китайской чашки, смотрел на падающий за окном снег. Как странно думать, что мы пережили эти суровые испытания совсем недавно, произнес он. Пока что дело замято. Как я знал из предыдущих рассказов моего друга, Виктория Симмонс получила письмо от сестры. Анжела успешно бежала с Анной Перовской в Швейцарию. Они жили в большой коммуне русских студентов в Цюрихе. В своем послании Холмсу, полном извинений и благодарностей, Виктория Симмонс упоминала, что совершенно отвернулась от международной политики. Теперь она приложила всю свою энергию к медицинско-образовательной деятельности с неимущими молодыми женщинами в лондонском Ист-Энде. Будучи врачом и зная позицию сестер Симмонс, я предполагал, где такого рода предприятие может быть организовано. Полиция вышла через убитого Богдановича на Liberty House, но к тому времени обитатели уже покинули дом. Арестовывать было некого. При обыске помещений остатков тел не обнаружили. Не нашли их и в Хэмпстед-Хите или Темзе. Впрочем, полиция не вела дальнейших поисков, так как о двух убийствах в Либерти-хаус ей пока было неизвестно. Однако Холмс полагал, что с большой долей вероятности рассказы об убийствах могут когда-нибудь достичь ушей полиции, так как очень многие жители Liberty House были их свидетелями. Рано или поздно, по мнению прославленного детектива, кто-нибудь из них раскроет тайну, пытаясь заработать снисхождение полиции за другой проступок. Таким образом, как считал Холмс, однажды британское правосудие выдаст ордер на арест Анжелы Симмонс за убийство Ивана Мышкина. Поэтому он сильно сомневался, что девушка когда-либо сможет безопасно вернуться в британские владения. Это было весьма рискованное дело, но мы достигли цели. Подвел итог мой друг. Мы предотвратили ужасные террористические акты. Мы спасли сестру нашей клиентки от страшных последствий ее вступления в мир проклинаемых и проклятых. Он снова посмотрел на снежинки, падающие с потемневшего неба. Казалось, Холмс пребывает в сентиментальном настроении. Однако ошибкой было бы думать, что мы позволили двум молодым женщинам, чьи руки запятнаны кровью, бежать в безмятежную жизнь, исполненную поклонение героям среди русских студентов в Цюрихе. Глядя в хрустальный шар судьбы, я вижу лишь грядущую боль и тревогу обеих Анжелы Симмонс и Анны Перовской. Скажите мне, Уотсон, какая боль сильнее для Анжелы Симмонс? Поверить, что все это время ее обманывал Иван Мышкин, делу которого Анжела собиралась посвятить свою жизнь, или обнаружить, что она ошиблась и сама уничтожила революционные планы, которые они намеревались осуществить. А сколько горечи ждет Анжелу, если она заподозрит Анну, свою героиню, в тайных связях с охранкой. Должна ли Перовская сказать Анжеле, что воскрешение организации – это обман? Может ли Анна избежать признания, что это она убила Богдановича, и объяснить причины казни? И тогда не задаст ли Анжела тот же вопрос, что и я? Почему Анна отправилась с Софией за рубеж как раз перед тем, как охранка устроила ловушку в Liberty House? Безусловно, появятся и другие лица, которых заинтересует этот вопрос. Анне придется сообщить об убийстве Ивана Мышкина русскому боевому подразделению, которое в любом случае проведет расследование по поводу его исчезновения. Григорий сказал мне, что у них есть для этого особый отдел в Париже, который занимается в том числе раскрытием секретных агентов охранки. Рано или поздно отдел начнет разыскивать Анну и Анжелу, чтобы выяснить, как на самом деле разворачивались события. Холмс посмотрел на метель. Крыши на другой стороне Бейкер-стрит теперь были полностью укрыты мягким белым снегом. Истина, скорее всего, со временем всплывет, и Анна Перовская, возможно, осознает это и заблаговременно предпримет меры, продолжил сыщик. Григорий рассказал мне о революционере, который попал в подобное затруднительное положение, убив своего оперативного офицера, чтобы защитить революцию. Затем он навсегда сбежал на американский запад, чтобы вести жизнь первопроходца-фермера, поселившись в убогой хижине посреди прерий. Анна Перовская может с тем же успехом ступить на этот путь, и сейчас я не вижу для нее лучшего будущего. Многоуважаемая Красная Королева сброшена с шахматной доски охранки навсегда. Холмс мрачно покачал головой. Для Анжелы Симмонс он, напротив, вообще не видел никакого будущего. Даже в европейском сообществе скитающихся революционеров, эмигрантов. Как только распространятся слухи о лондонских беспорядках, любой человек, связанный с темными событиями в Liberty House, окажется запятнан подозрением. Мой друг встал и начал мрачно расхаживать по персидскому ковру. Эти революционеры обитают в ужасном мире, где тайная полиция вынуждает их заключать сделку с дьяволом, — размышлял он вслух. Молодым людям предлагают яркую жизнь, полную азарта, славы и острых ощущений революционных заговоров, и спасают их от виселицы или медленной смерти в сибирском лагере. Все их великие заговоры добиваются успеха только потому, что подходят для целей охранки. Никто из революционеров не может быть уверен, что их товарищи или, более того, лидеры не работают на тайную полицию. И в любой момент охранка может нарушить все договоренности и уничтожить любого из них. О, как легко понять, почему Григорий теперь шьет сандалии и выращивает помидоры в Новом Эдеме. Ибо даже такие искренние революционеры, как он, рискуют стать фигурами в страшной шахматной игре охранки. И уж если лидер или даже руководитель лидера является всего лишь пешкой, то рядовой боец еще меньше пешки. Холмс резко повернулся ко мне. Дело о русской шахматной доске. Вот как вам следует назвать рукопись, Ватсон. Когда вы опишете этот случай, а затем запечатаете папку на целый век. Как я и обещал Анне Перовской, шахматная доска невидима, но от этого не менее реальна. Меня утомила угрюмая задумчивость гения дедукции, и мне захотелось сменить тему. Я спросил Холмса, слышал ли он какие-нибудь новости о плане Малькома Прайд Андерсона по продвижению в Великобритании методов охранки, той самой системы, которой полковник Волховский пытался соблазнить Холмса, суля шанс получить в ней престижную роль. Я поинтересовался об этом у Майкрофта во время ланча как раз перед Рождеством, ответил сыщик. Брэд сказал мне, что Прайд Андерсон решительно впал в немилость. Кажется, он не имел ни малейшего понятия, как убедить почтенных генералов и адмиралов из оперативной группы встать на его сторону. Прайд Андерсон, как вы, наверное, заметили, чересчур высокого мнения о себе, а генералы держат его за молокососа. К тому же, они не подпускали к себе его русских консультантов, чьи истинные мотивы казались им слишком подозрительными, чтобы делиться с этими советниками национальными секретами. Поэтому сверхсекретная совместная рабочая группа безрезультатно прекратила существование, а Прайд Андерсона перевели на должность контролера расходов на питание в тюрьмах. Я посмеялся над этим бесславным окончанием карьеры напыщенного чиновника, а Холмс глубоко вздохнул и продолжил. Однако Майкрофт опасается, что некоторые члены рабочей группы в глубине души очарованы теми идеями, которые Прайд Андерсон подчерпнул у русских, и после благоразумного антракта начнут продвигать их как свои собственные. Майкрофт говорит, что этих генералов интересует не столько тайное руководство революционными группами, чем вроде бы уже занимается новая особая служба Скотленд-Ярда, сколько позаимствованная у охранки схема негласного управления политическими партиями и профсоюзами. Видимо, Прайд Андерсон раскрыл информацию, полученную от Волховского, о том, как парижское отделение охранки приобрело влияние в парламенте Франции. Первоначально охранное отделение просто хотело манипулировать общественным мнением, чтобы депортировать некоторых русских изгнанников. Но вскоре в тайной полиции обнаружили, что могут также управлять французской внешней политикой в отношении России. Похоже, тайная полиция и амбициозные члены парламента двигаются в одной связке, как лошадь и экипаж. Майкрофт знает, как эта схема работает в Париже, спросил я. Охренка постепенно расчищает путь наверх для политиков, пользующихся ее благосклонностью, поступая так же, как и в случае с революционерами, уничтожая соперников своих протеже. В Париже охранка пользуется услугами частных французских детективов, моих коллег. Поморщился Холмс, чтобы раскрыть или сфабриковать скандалы, касающиеся руководителей или конкурентов своих ставленников. Затем тайная полиция делает эти скандалы достоянием общественности с помощью прикормленных французских журналистов, которым платят наличными и эксклюзивными историями. После этого охранка просит успешного протеже оказать услуги по продвижению других амбициозных политиков. Пользующиеся покровительством тайной полиции депутаты быстро становятся министрами и другими влиятельными чиновниками в правительстве. Чем выше они продвигают своего человека, тем больше связей он может поддержать для них. При этом ставленник охранки прекрасно понимает, он должен снова и снова оказывать ей услуги, чтобы с ним не случилось то же самое, что с его прежними соперниками. Поэтому он поддерживает те законодательные акты, которые нужны тайной полиции, и даже посвящает ее военные тайны. По словам Майкрофта, некоторых членов бывшей рабочей группы подобная схема приводит в бурный восторг. Они мечтают о том, чтобы шпионы в посольствах Великобритании смогли достичь такого же влияния за рубежом, руководили бы новыми альянсами и нажимали на тайные пружины. И они, безусловно, желают того же в нашем парламенте, чтобы управлять любым правительством и уничтожить любую силу, которая бросит им вызов. У себя в клубах, как рассказывает Майкрофт, генералы шутят между собой, что старшим агентам тайной полиции пора бы уйти на пенсию и перебраться в парламент, чтобы, опираясь на власть своей организации, развить политическую карьеру, продолжил Холмс. Однако, по мнению моего брата, эти разговоры уже перестали быть шуткой. Он бьется об заклад, что очень скоро участники бесед организуют оперативную разведку. Вы полагаете, Холмс, что Майкрофт замолвит пару слов о ваших выдающихся талантах, когда это начнется? Спросил я. Ведь эти офицеры охранки считали, что кульминацией вашей карьеры должно стать содействие секретному патриотическому проекту государственной важности. Прославленный сыщик медленно повернулся ко мне. Взгляд у него был недобрый. Все. С чем я столкнулся в ходе расследования этого дела, заставляет меня питать отвращение к самой подобной мысли, — ответил он с горячностью, которую я редко встречал у него. Холмс крепко сцепил руки и продолжил. Мечта русской тайной полиции стать кукловодом мировых правительств питает высокомерные амбиции ее сотрудников исключительно ради их собственного блага. Вспомните, как тщеславные офицеры охранки хвастались волнующими ощущениями игры в Бога. Я боюсь, будущие британские кукловоды закончат тем же. Они неизменно будут утверждать, что заботятся исключительно о благе Великобритании и оправдают любые пытки, тиранию, террор, которые помогут им чувствовать себя всесильными. Помните фразу Брайт Андерсона? «Вам стоит лучше заботиться об интересах Британии», — заявил он мне, когда просил помочь охранке воплотить ее отвратительный план. Слава Богу, ради Великобритании я последовал собственному суждению. Холмс сделал паузу, глядя на падающий снег. Я молчал, не желая прерывать размышления своего великого друга. Через минуту он продолжил более мягко. И все же, офицеры охранки не ошиблись, когда говорили, что я принадлежу к их типу. Тайные шахматные партии всегда будут иметь глубокую и темную привлекательность для моего ума, ибо я настоящий сыщик, хищник, который должен выслеживать добычу, охотиться и побеждать в схватке интеллектуалов. Хвала провидению, что я могу удовлетворить свои инстинкты тигра, сражаясь с такими преступными замыслами, а не планируя их.